Пир в честь победителей и во славу младшего сына короля устраивали в обнесенном высокой крепостной стеной замке. Знатная испанка в сопровождении свиты приехала в числе первых. Она прошла в длинный зал с высокими потолками и расставленными вдоль стен в форме буквы «П» столами. На пир прибыло множество гостей. Графиня наблюдала за устремившейся к столам знатью. Она не спешила занимать почетное место рядом с женой хозяина замка, получив возможность хорошенько разглядеть тех, кто олицетворял свет славного города Линкольна. Де Гома ожидала появления Гэбриэла. Ей было любопытно, как отреагировал граф на присутствие бывшего жениха Сесиль. Испанке хотелось, чтобы это событие отдалило рыцаря от невесты. Прогремели трубы, и Герольд назвал имя прибывшего на пир рыцаря. Надежды испанки не оправдались. Тонкая кисть, облаченная в ярко-голубое бархатное платье дамы Гэбриэла, покоилась на его руке. Пара проследовала к столу, на стене за которым висели знамя и герб лорда Дорсет. Они прошли всего в нескольких шагах от Лусии. Граф склонил голову в знак почтения перед королевой любви, но отвел взгляд. Его запах окутал черную даму. Она наслаждалась ароматом сильного тела и снова мучилась, пытаясь вспомнить, кто в прошлом пах так же. Графиня хотела понять, почему кружится голова и сжимается в спазмах живот каждый раз, когда зеленоглазый англичанин оказывается рядом. Это любовь? Может ли любить женщина, за столько веков много раз менявшая привязанности? Осталось ли в ней хоть что-то, способное любить? Или элементарная похоть гонит ее вслед за красивым самцом по странам Европы? Ответов у королевы любви и красоты на данные вопросы пока не было. Графиня подала руку Ульфу и вместе с ним проследовала к главному столу. Она ответила на любезность у строителя турнира и его жены, садясь рядом. Ее совершенно не интересовала напыщенная церемония дегустации блюд и вин. Испанка, пренебрегая правилами этикета, не притронулась к поданному на общем для нее и победителя турнира блюде мясу и отказалась выпить вина из общего кубка. Она с трудом дождалась представления герольдами самых достойных, отличившихся на турнире рыцарей. Лусия вышла из-за стола и лично вручила награды победителям, прикоснувшись к руке каждого. Она играла, переписывая книгу судеб, изменяя каждому параграф времени жизни. Графиня с восхищением в глазах обращалась к коленопреклоненным рыцарям с похвальной речью перед тем, как наградить смертью. Разве можно заметить на испещренной шрамами мужской ладони царапину от ногтя? Она одаривала дворян наградой, после которой золото не имело никакой ценности. Исключение испанка сделала лишь для Дорсета и Беркли, прибывшего на пир, несмотря на сильную боль в поврежденной ноге. Смерть этих двух рыцарей пока не входила в планы черной дамы. Первый принял приз с выражением совершенного безразличия на лице. Второй же накрыл кисти рук дарительницы теплыми ладонями. Джон провел большими пальцами по тонким холодным пальчикам красавицы. Графиня, сжигаемая ревнивым взглядом Ульфа, с улыбкой высвободила руки из нежного плена раненного рыцаря. Она взглянула в полыхающие страстью голубые глаза воина. Влечению человека, несколько часов назад проливавшего кровь ради отмщения вероломной подруги, Лусия готова была дать точное определение – похоть. А вот на вопрос, что ее саму притягивало к лорду Дорсету, ответа по-прежнему не было. Испанка подгоняла взглядом слуг, приносивших одну смену блюд за другой. Она устала слушать песни менестрелей, прославлявших подвиги храбрых рыцарей. Ей надоело смотреть на мельтешивших руками жонглеров, слушать плоские шутки карликов. Надоел громкий смех выпивших лишнего рыцарей и сплетни их глупых дам. Графиня устала от праздника. Ее раздражало все, в том числе чавканье сидящего рядом Ульфа. Рыцарь поперхнулся под горящим ненавистью взглядом возлюбленной. Он знал, что только танцы могут развеселить впавшую в уныние даму, и для них, наконец, настало время. Музыканты заиграли мелодию «Эстампи», и волк предложил испанке руку. Они первыми вышли в центр зала. Плавные скользящие шаги вперед и назад чередовались с небольшими прыжками и подскоками. Сменивший рыцарское вооружение на нарядную одежду Ульф по-прежнему поражал своими размерами. Гигантский рост рыцаря выделял его из толпы. Но, несмотря на устрашающую мощь тела, Блэк обладал ловкостью молодого зверя. Черноволосый, не лишенный мужского обаяния рыцарь, уверенно вел высокую, ослепительно красивую женщину в бордовом платье, едва достающую ему до середины плеча. Испанка купалась в завистливых взглядах знатных дам Линкольна и их мужей. Плавные движения рук и округлых бедер, обтянутых сшитым по последней моде платьем, притягивали взгляды ослепленных вожделением мужчин. На фоне королевы любви местные красавицы выглядели бледными простушками. Скоро в центре зала остались лишь две пары – Ульф с Лусией и Гэбриэл с Сесиль. Испанку бесило то, что граф не сводил глаз со своей невесты, и худышка отвечала ему тем же. Влюбленным было совершенно наплевать на чужую красоту. Они ласкали взглядами друг друга. Блэку нравился зарождающийся в груди черной дамы гнев, направленный на зеленоглазого красавца. «Хочешь, я подкараулю его и переломаю все кости?» Графиня вздрогнула. Неужели ее эмоции так очевидны? Она окинула взглядом зал с восхищением, следившей за танцующими парами. Только ярко-голубые глаза Беркли смотрели на испанку с горькой усмешкой. Он чувствовал то, что происходило с королевой любви и красоты. Зеленоглазый обидчик опять завладел вниманием приглянувшейся рыцарю дамы. Джон встал из-за стола и, прихрамывая, направился к выходу. Он стремился домой, в графство Чешир, залечивать раны и разрабатывать план мести. В Линкольне ему больше делать нечего. Лусия отвела взгляд от рыцаря и ответила Ульфу. «Только посмей, он нужен мне». «Для чего? Я перестал устраивать тебя в постели?» Испанка взглянула в черные, словно самая безлунная ночь, глаза. «Я не знаю, что влечет меня к графу. Может быть, простое любопытство? Меня сводит с ума аромат его тела. Я могу добавить к нему запах испражнений красавчика. Возможно, тогда он перестанет быть столь привлекательным. Ты ведь ненавидишь трусов!» Злорадно усмехнулся волк. «Позволь мне самой во всем разобраться. Я также не люблю, когда кто-либо вмешивается в мои планы». Лусия взглянула в глаза партнера, и того пронзила волна холодной боли. Черная дама умела делать больно. Ульф ухватился стянутыми судорогой пальцами за локоть возлюбленной и направился к их столу. Графиня задержала взгляд на двух священниках, обсуждающих с пожилым герцогом изменившийся климат. «Прошлые осень и зима были настолько холодными и голодными, что волки с лисами заходили в город в поисках пищи». Толстый епископ запустил жирные пальцы в блюдо с мясом. «Известны случаи, когда голодные хищники вырывали младенцев из рук матерей». Престарелый герцог перекрестился трясущейся рукой. «А сколько появилось невиданных прежде гадов! Одни огромные жабы и черви чего стоят!» Его светлость брезгливо передернул плечами. «Это Господь насылает на нас кару, предупреждая о переполнивших чашу терпения грехах людских». Красивый средних лет священник вступил в разговор. «И все грехи наши от женщин. Их порочная красота затмевает разум мужской и толкает на преступление». «Неудивительно, друг мой Томас!» Епископ смотрел похотливым взглядом на стройную фигуру графини. «Когда испорченные красавицы обтягивают свои тела вызывающими платьями, слабый разум перемещается из головы в другое место. Падение нравов в обществе, садомия и прелюбодеяние вызвали страшные болезни». Он обтер руки о скатерть и указал коротким толстым пальцем на миледи. «Взгляните на одеяние этой бесстыдницы. Грудь наружу лезет. Того и смотри, окажется у кого-нибудь в блюде с мясом». Осуждение епископа, высказанное о затмившей всех девушек графине, вызвало довольный смех у сидевших рядом со священнослужителем женщин. Лусия окинула епископа и его друзей холодным взглядом. Она не прощала обид и не терпела, когда над ней потешались. «То-то я смотрю, как рьяно вы выполняете закон святого Бенедикта. «Запретное мясо копытных, желудок не жжет?» Испанка заглянула в заплывшие жиром глазки священника. Горькая изжога тут же поразила святую утробу. Служитель Бога на земле побледнел и схватился за круглый, словно бочонок с элем, живот. «Ведьма, на костре бы тебя сжечь!» Он тяжело дышал. «Нужно обратиться к святым инквизиторам!» Нутро епископа пронзила боль и вырвалась на свободу отрыжкой и неприличным звуком, прогремевшим из зада слуги Господнего. «Как бы раньше тебе самому не сгореть!» Графиня усмехнулась схватившимся за носы женщинам и вновь посмотрела на епископа. «Кажется, от кого-то уже воняет паленым и смердит гнилью». Лусия расслышала произнесенные шепотом слова друга епископа. «Потаскуха! Исчадие адово!» Брат Томас перекрестился и сплюнул на пол. Он ненавидел всех женщин. «Вот из-за таких шлюх и вымирают города, полные черной смерти!» Лусия презрительно усмехнулась в ответ. Она хорошо запомнила лицо и имя обидчика. Испанка прошествовала с гордо поднятой головой к столу у строителя турнира. Ульф окинул взглядом онемевших от дерзости его дамы гостей. Он готов был бросить вызов любому, кто пожелает вступиться за честь священника. Но кто в здравом рассудке захочет мериться силой с живой горой мышц? Блэк заметил пустующее место и поискал глазами Джона Беркли. Ему понравился хромой английский рыцарь, хоть он и видел в нем угрозу. Но такие, как Джон, быстро надоедали его возлюбленной. Пока рядом с ней нет Дорсета, волк мог спать спокойно. Но эту ночь Лусия не собиралась проводить в постели фаворита. У нее имелись другие планы. Испанка направила взгляд на сидящего в середине длинного стола Гэбриэла. Она приказала ему повернуть голову, наблюдая за его действиями. Граф потер рукой в раз занемевшую шею, обернулся на давящий холод и в ту же секунду попал под влияние черной дамы. Она дождалась, когда музыканты снова заиграют, и кивнула. Дорсет поднялся со своего места и, приблизившись к королеве красоты, опустился на колено, приглашая ее на парный танец. Ульф хотел встать навстречу, но испанка буквально пригвоздила его взглядом. Он не мог пошевелиться. Мышцы онемели и отказались служить хозяину. Испанка взглянула на невесту Гэбриэла, но увидела лишь дрожащий подбородок. Бедная девушка прикрыла лицо руками. Графиня грациозно обошла вокруг преклоненного рыцаря и, взяв за руку, позволила ему подняться. Они медленно двигались в окружении последовавших их примеру пар. Французский танец редко исполняли на перу англичан. Лусия глубоко вздохнула, смакуя любимый запах. Ей нравилось тепло тела графа. Оно дарило не только чувство комфорта, полного умиротворения, но и защищенности. И эти ощущения ей тоже показались странно знакомыми. Все это она уже испытывала рядом с кем-то. Но с кем? Испанка пыталась всколыхнуть пласты памяти, но что-то не пускало ее к далеким воспоминаниям. Словно кто-то наложил на них заклятие. Гэбриэл повернулся спиной к открытой двери зала, и последний луч заходящего солнца осветил темно-каштановые волосы. Дама вздрогнула, увидев возникшее над ними сияние. Ее вечная спутница тоска стала невыносимой. Ледяной холод пронзил тело до кончиков пальцев. Лусия тихонько вскрикнула и споткнулась на мгновение, потеряв контроль над графом. Он подхватил ослабевшее тело красавицы и заглянул в черные глаза. Картинки из далекого прошлого всплыли в памяти дамы в бордовом. Большой мужчина держит черноволосую девочку на руках. Вот она уже девушка, и он осторожно расчесывает ее длинные волосы. Вот мужчина на смертном одре, он сгорает от лихорадки, и девушка бьется в истерике, призывая на помощь все живое и неживое, обещая отдать душу любому, кто сможет спасти отца. И этот любой появился. Дама видит ужас в угасающем взгляде родителя и отречение от единственного, что любил в своей жизни. Он отрекается от заключившей сделку с дьяволом приемной дочери. Боль, страшная, пронизывающая боль буквально выворачивает каждую клеточку тела девушки. боль, связанной с небывалым наслаждением. Она бьется в экстазе, прощаясь с бренным телом, но оно не исчезает. Исчезло что-то другое. Девушка чувствует полное опустошение и потихоньку заполняющий все ее существо холод. Нестерпимый холод и одиночество, от которого нет спасения. Только чужая боль может хоть на миг согреть ту, что прежде звали Луси. И сейчас это боль уходящего в иной мир отца. Руки девушки сжимают его горло. Дьявол облегчил страдания бьющемуся в капкане смерти мужчине руками дочери любимой женщины, девочки, которую он перед смертью проклял.